Опоздавший. Я ждала, стояла у окна. Я ждала, по комнате ходила. Я ждала, хмелела от вина. Я ждала и время торопила. А вчера? Ведь ты еще вчера колдовал словами и губами. Но игра, любовная игра, вот и все, что было между нами. Лепестки цветов опавших на сиденье машины. Их рассыпал опоздавший, мой несбывшийся мужчина. Заблудившийся в дороге и судьбой моей не ставший. Опоздавший ненадолго и на вечность опоздавший. Я ждала, чтоб прозвенел звонок. Я ждала, чтоб ты вошел и обнял. Я ждала, но ты прийти не смог. Я ждала, а ты меня не понял. Что потом? Не знаю, что потом. Не смогу ответить, если спросят. Лишь листом, оранжевым листом, бьет в стекло рассерженная осень.